Глава 59. Смена власти. Я не сразу поняла, что произошло. Слишком быстро все случилось. Азриэл пошатнулся, отпустил меня. Я отдернула руки от кинжала. Нет, я не могла этого сделать. Я бы никогда так не поступила с ним. Никогда. «Что ты натворила?» — взвыла Красная. Азриэл упал на колени, а потом завалился на спину. Секунду спустя он уже лежал на полу, уставившись невидящим взглядом в потолок. Удар пришелся в самое сердце. Укротитель умер почти мгновенно. Патриархи пришли в движение. Кто-то снова схватил меня за предплечье. Но я и не думала бежать. Я не сводила глаз со Зриэля, ничего не видя и не осознавая вокруг, кроме него. Шок был слишком велик. Он буквально парализовал мое тело, мысли и даже чувства. Вот он, тот самый поступок, который я требовала от Зриэля в доказательство его искренности. Он его совершил. Только легче от этого не стало. Напротив, все рухнуло. «Смотрите, черная линия сияет!» — выкрикнул кто-то. Я бездумно перевела взгляд на круг. Теперь он весь светился. Похоже, Инферия приняла жертву Азриэля. Я всхлипнула, осознавая, что он умер ради того, чтобы ожила я и ребенок. Если это не любовь, то что же? «Я тебя уничтожу!» — Красная дернулась ко мне, но дорогу ей перегородил, как ни странно, Серый. «Оставь ее в покое!» — сказал он. «Жертва принесена, дело сделано!» «Мы же не варвары. К тому же, она носит наследника укротителя драконов, и ритуал принял его. Однажды ее ребенок войдет в совет патриархов». Я молча хлопала ресницами. «Да чего у них все просто? А мне как теперь жить?» «Быстро идите все по кругу», — скомандовал Серый. «Инферия готова выполнить наше желание. Она даст нам власть над драконами». Патриархи, забыв обо мне и Азриэле, устремились по кругу. Я же упала на колени рядом с телом мужа и разрыдалась. Горе прорвалось наружу слезами, они душили меня и застилали глаза. Вцепившись в камзол Азриэля, я умоляла его вернуться ко мне. Я гладила его лицо, целовала губы, пытаясь вдохнуть в его тело жизнь, но все бестолку. Во мне не было ни капли магии и некромантии. Все, что я могла, заставить небо плакать вместе со мной. Бесполезная, глупая магия. Особенно злило, что патриархи получили свое. Разве это справедливо? Где вообще карма, закон бумеранга, где вот это все? После всего содеянного они будут упиваться победой, а про их жертвы все забудут. Как бы не так. Я вскочила на ноги, осмотрелась в поисках оружия. Меня охватило желание убивать, но единственный кинжал торчал из груди Азриэля. Я не могла снова к нему притронуться, это было выше моих сил. Тогда я устремилась к ближайшему факелу. «Сожгу здесь все к чертям!» Патриархи не смотрели в мою сторону, сосредоточившись на магии круга. Им было не до несчастной вдовы. Они списали меня со счетов. Ох, зря. Мне удалось вытащить факел из подставки на стене. Он оказался тяжелым. Я едва не подожгла собственную юбку, но в итоге справилась, перехватив основание факела двумя руками. Наперевес с этим оружием я бросилась в толпу патриархов с боевым кличем «А-а-а!» Я бежала, размахивая факелом. Во мне было столько ярости, что казалось, я могу сотрясти стены. Они, кстати, в самом деле содрогнулись, зал задрожал, с потолка посыпались камушки. И дело было не в магии ритуала, иначе с чего патриархи переполошились. Я пробежала по инерции еще несколько метров и очутилась в центре магического круга инферии. Вокруг суетились патриархи. Я не сразу поняла, в чем причина их паники. Лишь опустив факел, всмотрелась в темноту за колоннами и увидела свой оживший кошмар. «Нет, только не это, неужели опять?» Со всех сторон из-за колонн выползали на свет зомби. Такие же жуткие, как в моем кошмаре, навеянном дыханием страха, но в этот раз вполне реальные. Их появление было неожиданным, как звонок бывшего посреди ночи. Они и тянули свои полусгнившие руки к патриархам и скалили остатки зубов. «Уберите их!» — взвизгнула Красная. «Я не вношу нежить!» Я хмыкнула. «А кто их любит?» «Пусть мои мозги сожрут зомби, но если перед этим они съедят Красную и ее товарищей, я умру счастливой». Расставив ноги шире, я перехватила факел удобнее и приготовилась обороняться. Говорят, дикие животные боятся огня. Интересно, как с этим у зомби? Вскоре нежить добралась до патриархов. Завязалась драка. Каждый бился сам за себя. Но все одинаково проигрывали. Зомби можно было лишить конечности или даже головы, но это ничего не меняло, он продолжал натиск. По залу летали и взрывались магические шары. Я словно угодила на праздник фейерверков. Красиво, разноцветно и смертельно опасно. Бросив факел, я присела и обхватила голову руками, укрываясь от этой пиротехники. Но, несмотря на магию, проигрыш патриархов был делом времени. Ничто не могло им помочь. Все потому, что зомби было слишком много. Они не чувствовали боли, не знали страха и не умирали. Едва ли в этом мире существует более сильный противник, чем они. А вот магия патриархов, напротив, иссякла и требовала перезарядки. Обороняться вечно они не могли, вскоре все 8 были взяты в плен. Странно, что их не убили. Еще более странно, что меня вовсе не тронули. Зомби не пытались приблизиться ко мне, и причина была не в факеле, и даже не в магическом круге. Это заставило меня насторожиться. Что вообще происходит? Схватив патриархов, зомби прекратили атаку. Тогда я присмотрелась к ближайшему из них. Он показался мне знакомым. Не весь, а некоторые его части, точнее, одна рука. На безымянном пальце был уж очень приметный перстень с фиолетовым камнем. Определенно, я его уже видела. «Годрик?» — не веря своим глазам, переспросила я. В ответ зомби растянул синие губы в беззубой улыбке. В следующие секунды раздался знакомый голос. «Ведите их сюда!» — скомандовал он зомби, а потом обратился к самим патриархам. «Вы взяты под стражу за проведение запрещенного ритуала под названием «Инферия». Теперь, когда найдено место ритуала, у нас есть доказательства ваших преступлений, и мы придадим их огласке. Жители Алории без сомнений откажутся от таких правителей». «Да это же Барнабас! Какое счастье, что он здесь!» «Что вы наделали?» — кричала Красная. «Вы уничтожили Алорию!» Другие патриархи вели себя тихо. У них был обреченный вид. Они не успели впитать магию Инферии, и ритуал провалился. Все принесенные жертвы оказались напрасными. Понимание этого их раздавило и лишило воли к борьбе. «Сюда, скорее!» — закричала я и, подхватив факел с пола, принялась им размахивать. «Некромант послан мне свыше, не иначе. В такие моменты начинаешь верить в судьбу, карму, фортуну, богов, да во все подряд». Заметив меня, Барнабас велел. «Немедленно выйди из круга, находиться там опасно!» Я посмотрела себе под ноги, разноцветные линии больше не светились, похоже, магия улетучилась. На всякий случай я последовала совету некроманта и отошла подальше. «Анна, ты цела?» — ко мне торопились все. Морт, Сиф, Латиша и Барнабас. Я едва не прослезилась, глядя на эту дружную команду. Надо же, объединились, чтобы меня спасти. Жаль, Азриэлю это уже не поможет. Хотя... еще ведь не прошел час, правда же? «Барнабас, умоляю!» Снова бросив факел на пол, я сложила руки перед грудью. «Воскресите Азриэля! Вы великий некромант, я знаю, вы справитесь!» Я подбежала к телу мужа, опустилась рядом с ним на колени и взяла его за руку. Та была едва теплой. Времени с его смерти прошло достаточно, но я надеялась, что еще не все потеряно. «Уверена, что хочешь этого. Мне казалось, вы не ладите. Мертвый муж лучше живого», — подмигнул некромант. Но мне было не до шуток. «Я ошибалась, думая о нем плохо. Он спас мне жизнь, пожертвовав собой. Прошу, сделайте это. Я готова заплатить. Только скажите, как?» «Ничего мне не надо», — махнул рукой Барнабас. «Если тебе так нужен этот покойник, так и быть, оживлю его для тебя. Но мне необходимо сосредоточиться». Он повернулся к зомби и скомандовал. «Доставьте патриарха в темницу, их там ждут. А вы...» — это уже было сказано нашей компании. «Ступайте на улицу, я скоро приду. Морт, ты останься, будешь мне помогать». Я не хотела бросать Азриэля в жутком ритуальном зале, но выбора не было. Латиша взяла меня под руку и повела к выходу. Но прежде мы пропустили вперед зомби, чтобы не тесниться с ними возле двери. «Барнабас поднял все кладбище ради твоего спасения», — шепнул Сиф мне на ухо. «Мы все жутко за тебя волновались». «Но как вы нашли проход в зал?» — спросила я. «Я сразу понял, что ты угодила в переход. Мы вошли следом за тобой, но оказались в тесной комнатушке внизу башни. И тебя там не было. Тогда Морт послал меня за Латишей, а сам побежал к Барнабасу за помощью». «Вскоре мы встретились у башни. Латиша воссоздала проход, через который ты пропала. И вот мы здесь». «Что бы я без вас делала?» — вздохнула я. Мы вышли на улицу. Зомби с патриархами отправились дальше, а наша троица задержалась у входа в водонапорную башню. Благодаря Латише переход работал исправно в оба конца. Сил стоять не было, и я села прямо на траву. Остальные устроились вокруг меня. «Что теперь будет с ритуалом патриархов?» — поинтересовалась я. «Его магия развеялась», — ответил Сиф. «Все видели, как линии погасли». «Вот и хорошо», — кивнула я. «Не нужна городу такая магия». «Ну, а теперь надо что-то делать с драконами», — заметила на это Латиша. «Патриархи арестованы, Их драконы разлетятся, а Лори лишится защитников. Скоро дикие прорвутся в город. Дикие драконы, совсем о них забыла. Латиша права, мы обязаны придумать, как защитить город, и желательно без новых жертв. Сидя на траве возле башни, мы устроили мозговой штурм. Каждый выдвигал свой вариант, звучало много предложений от эвакуации всех жителей до боя с драконами. Разговоры отвлекали меня от мыслей об Азриэле. Я ужасно боялась, что Барнабас не справится. Что угодно может пойти не так. Вдруг жертв инферии невозможно воскресить. Нет, лучше о таком не думать, а не то сойду с ума от беспокойства. Ожидание длилось долго. Уже занялся рассвет, когда Барнабас с Мортом вышли из башни. Молодой некромант был бледен. Его наставник тоже выглядел уставшим. Похоже, они потратили много сил. Я тут же вскочила на ноги, но шагу ступить не могла. Просто стояла и смотрела на некромантов, пытаясь по их лицам понять, получилось или нет.